Есть догадки, о чем я думаю? Нас разделяло фута 4-5, но этой дистанции будто и не было, особенно под его взглядом. Я понимала, какого ответа он от меня ждет. Слишком уж хорошо я его знала, чтобы не понять. О кольце. Джеймсон переменил положение, его плечи показались из воды. «О кольце», — подтвердил он. «Следующий шаг очевиден, вот только забрать его у Зары — непростая задачка». «Ты же любишь непростые задачки?» Он оттолкнулся от стенки и приблизился ко мне. «Это правда». «Это Макс во всем виновата», — подумала я. Сердце заколотилось о ребра в беспощадном ритме. «В поместье есть хранилище для ценностей». Джеймсон остановился в каком-нибудь футе от меня. «Но даже я не знаю, где оно». Мне большого труда стоило сконцентрироваться на его словах, а не на теле. «Как такое возможно?» Джеймсон пожал плечами. Вода струилась по его плечам и груди. «В этом мире все бывает». Я сглотнула. «Я могу попросить, чтобы мне показали хранилище?» — проговорила я, с трудом отведя от него взгляд. «Конечно, можешь», — согласился Джеймсон, одарив меня одной из самых убийственных своих улыбок. «Ты же хозяйка». Я опустила взгляд. Я не смогла бы продолжать смотреть на Джеймсона, потому что вдруг очень ясно осознала, как мало скрывает мой купальник. «Надо отыскать обручальное кольцо, которое твой дедушка завещал твоей тете», — заключила я, стараясь переключиться. «И, возможно, оно поможет сделать невидимые чернила более...» «Видимыми», — подсказал Джеймсон и наклонился ко мне. Долгих 3 секунды мы не могли отвести друг от друга глаз. «Ладно, наследница», — наконец проговорил он. «А о чем я думаю сейчас?» Я подалась вперед. Теперь нас разделяли какие-то дюймы, а вовсе не футы. «Не о кольце», — предположила я, скользнув рукой по поверхности воды. «Правильно», — подтвердил Джеймсон тихим, манящим голосом. «Не о кольце». Он тоже приподнял руку и потянулся ко мне, но так и не коснулся, задержав ладонь совсем рядом. «Но вопрос в другом. О чем сейчас думаешь ты?» — резко перевел стрелки он. Я перевернула ладонь и задела его руку. По коже тут же побежал электрический импульс. «Не о кольце». Мне вспомнились слова Макс, убеждавший меня, что в желаниях нет ничего постыдного. Сейчас мне хотелось лишь одного. В голове засела единственная мысль. Еще одно движение, и расстояние между нами исчезло. Наши лица сблизились. И он поцеловал меня. Жарко и глубоко. Тело тут же отозвалось, вспомнив прошлые поцелуи. Я ответила на его ласку. Казалось, джакузи мгновенно охватило пламя, и мы горели в нем. Но я хотела лишь одного — пылать дальше. Он обхватил ладонями мое лицо, а я нырнула пальцами ему в волосы. «Неужели это не сказка?» — прошептала я, когда он начал целовать мою шею, спускаясь к поверхности воды. «Как по мне, вполне себе реальность». Джеймсон улыбался. Вот только этой улыбки было меня не провести. «Тоже мне эксперт по реальности», — прошептала я, но, как ни странно, мне было все равно. Пускай это сон или сказка, это ничуть не портит момента. Все это мы, — прошептала я, едва касаясь его губ своими. Можно ведь ничего и не усложнять. Никаких тебе спутанных чувств, обязательств, обещаний, ожиданий. «Только сейчас», — прошептал Джеймсон и притянул меня к себе. «Только сейчас», — повторила я. «Даже ехать на мотоцикле, разогнавшемся до 1000 миль в час, и стоять на крыше 50-этажного небоскреба, было не так волнительно и приятно. Я вдруг почувствовала полный, безраздельный контроль. Почувствовала, будто меня уже не остановить. Нас не остановить». Но тут Джеймсон ни с того ни с сего застыл. «Не двигайся», — прошептал он. Пар от его дыхания застыл на мгновение между наших губ. «Орин», — позвал он. Тут я сделала ровно то, что он мне запретил. Развернулась, чтобы увидеть, что его напугало. Едва уловимое движение. Чьи-то глаза. «Держу ее», — сказал Орин Джеймсону. А в следующий миг глава моей службы безопасности уже вытаскивал меня из джакузи. Морозный воздух едва не сшиб меня с ног. Точно машина на полном ходу. Орин выкрикнул приказ, и в венах тут же забурлил адреналин. «Элли, беги!» Молодой охранник, поставленный у лесной кромки, кинулся следом за злоумышленником. Я жадно следила за его движениями, будто одно это могло меня уберечь. «Все в порядке», — Орин рядом. Я цела. Так почему дыхание перехватывает? Орин увел меня в дом. «Что это было?» Накинулась я на него с вопросами. «Кто это?» В мозгу проворно завертелись шестеренки. «Папарацци? Он нас сфотографировал?» Одна мысль об этом ужасала. Орин не ответил. На самых задворках сознания мелькнула догадка, что Грейсон наверняка услышал, что здесь что-то произошло. Кто-то укутал меня в полотенце. Не Джеймсон. Не Грейсон. Эри вернулся минут через пять. Не раньше. «Он сумел оторваться», — тяжело дыша доложил он. «Папарацци?» — уточнил Орин. Голубые глаза Эли сузились до щелочек, так что видно было только янтарную кайму у зрачков. «Нет, мы имеем дело с профи». Эта весть повергла меня в шок. В ушах зазвенело. «Профи? В какой сфере?» — спросила я. Орин не ответил. «Собирайтесь», — приказал он. «На рассвете уезжаем». Глава 48. Я смотрела в окно, на горы. С каждой секундой они все сильнее отдалялись, а самолет набирал высоту. Ночью я почти не спала, но усталости не ощущала. «Так о каком профи?» — говорил Элли, — спросила я вслух. «В чем он профи?» Я перевела взгляд на Макс, сидевшую рядом. Я уже рассказала ей обо всем, и об угрозе безопасности, и о джакузи. «Он частный детектив? Шпион? Убийца?» — тут же предположила Макс. Она запоем читала книги и смотрела слишком много сериалов. «Прости», — подруга вскинула руку, стараясь скрыть свое воодушевление по поводу недавних событий. «Убийца — это страшно. Тот парнишка из леса наверняка не был смертоносным ассасином из древней лиги смертоносных ассасинов. Но это не точно. Если раньше, еще до наследства, я непременно упрекнула бы Макс в том, что она перебарщивает, теперь вопрос, да кому выгодна моя смерть, отнюдь не казался риторическим. На него можно было ответить. Скай. Мне вспомнился наш разговор с Рикки на благотворительном вечере. Либби тоже с ним поссорилась. Если она ему рассказала, что я подаю на эмансипацию, если он сообщил Скай, что счастливый билет ускользает из-под их носа, и что тогда? Он один из моих наследников. Если со мной что-то случится... «Никто тебя не тронет, не бойся», — сказал Грейсон, сидевший напротив. «Так ведь, Джейми?» — спросил он у брата, занявшего место по соседству. Тон Грейсона резко похолодел. Мне даже показалось, что он говорит не только о парне из леса. «Не будь я так уверен в нашей братской любви», — лениво проговорил Джеймсон,